но убедился в этом не сразу. Поначалу лениво-снисходительно предложил ей пройтись, привел в свою холостяцкую, якобы, берлогу. Мы выпили по бокалу вина и полетели. Полетел, если точнее, я один. Я висел под потолком игрушечным дирижаблем. Внизу, как шикарные небоскребы, возвышались шкафы. Потом появились какие-то ярко-золотые пирамиды, уходящие в сверкающую даль. Ужас и восторг. Не буду перечислять всех волнующих видений, что посетили меня в ту волшебную ночь. Скажу только, что хмурым давящим утром я очнулся распластанным на полу, расплющенным, не толще, наверное, ковра. И душа, что интересно, была так же аккуратно размазана. Полдня я пролежал вообще без мыслей. Потом всплыла одна. Что ж со мной, почему, черт возьми, я не могу пошевелиться? Потом, глядя, как движется стрелка часов, я тоже сделал попытку двинуться. Пошевелил пальцами. Медленно выдвинул нижний ящик стола. Взято было по-божески. То есть все, кроме мелочи. Не захотела пачкаться? Что-то вроде обиды шевельнулось во мне. Но не сказал бы, что мои мысли и чувства двигались тогда стремительно. Следующий мой подвиг. Повернул голову и разглядел два крохотных темно-коричневых пузырька, закатившихся под кресло. Дотянулся. Глазные капли только введены почему-то в желудок. Улыбнуться оказалось тяжелее, чем открыть дубовую дверь. Потом пришла мысль тоже не очень сложная. Наверное, она в аптеке работает. И новая, еще более простая. Она в нашей аптеке работает, в моем доме. Там-то я ее и видел, а она меня. Снова мрак на меня навалился. Как же так? Ведь могла понять, что я ее найду. А если меня найдут в охладелом виде, то найдут и ее, хотя бы по тупо оставленным пузырькам. Неужели ничего, ни переживаний, ни страха, преступление и наказание? Быть или не быть? Ей эта бодяга незнакома. Так и вышло. Ни наглого вызова, ни смущенного лукавства. Абсолютно равнодушный взгляд. Я, наверное, не имел бы никаких моральных прав, чтобы к ней подступиться. Вернее, права у меня были такие же, как и у любого посетителя аптеки. Тем не менее, я завелся. Но неужели все потеряно? В общежитии, где она жила, на серых кирпичах под ее окном было написано копотью «Саяночка, Натаха, Светка, Анжела». Через полгода что-то произошло, и мне даже удалось услышать от нее нечто вроде признания. «Вообще, я не хотел ничего брать у тебя. Посмотреть хотела, как действует. Девчонки говорили, отлично». Но больше, как ни бился, ничего не узнал. Непонятно было самое главное. Кто она? Зачем? Куда? Ни на один из этих вопросов даже намека на ответ не удалось получить. Да их и не было. Ну, родители в Подмосковье, там у них кабанчики, курочки. Дает ответ? Не дает ответа. И вообще, чего надо? Однако, будучи во власти штампа о борьбе за прогресс в литературе жизни, я продолжал с ней биться. Когда ко мне приехал из Москвы брат, главный контролер моей жизни, я привел прекрасную аптекаршу, и брат в своей обычной манере покровительствовал ей. Утром, после того, как она, хмуро кивнув, скрылась за дверью и ушла в аптеку, я не удержался и спросил. «Понял?» «Чего ж не понять?» — удивился брат. «И не отравила?» — не удержался я. «А должна была отравить?» «Могла!» — не без гордости прокомментировал я. «Эти твои мичуринские опыты!» — завопил он и, мелко крестясь, кинулся к вокзалу. Я и сам понимал, что движение существует лишь в моем воображении. На самом деле нет ничего. В один скучный вечерок Анжелочка так угостила меня, что я еле дополз до телефона. Мотивы? Мотивов нет. Можно ли это назвать движением к прогрессу? Не уверен. Но что-то и приятное все же вспоминается. Ну, сладенькая, ну повернись. Капризно. Что-то мне в голову лезут исключительно криминальные сюжеты. Соцзаказ? Да вроде бы нет. Просит о возвышенном, о благородном. Снова наряжать манекен. Но Анжелочка хоть и не просила об этом, а тут обязан. При том, что ждать от Анжелочки я уже знал, а от этой... Любовь? Про две попытки я уже рассказал. Я заставил себя сосредоточиться на Лушином голоске, который все это время пел в трубке. И шампанское, шампанское. Только, пожалуйста, что-нибудь приличное. Клико или Муэт? Неужели наконец-то мне удастся написать что-то приличное? Даже не верится. Луша продолжала нести несусветную чушь. Капитан, влюбившись в нее, буквально сходит с ума. Цветы доставляются вертолетами с юга Франции, устрицы из Британии, икра из России. Надо же, какая экзотика. Ну, вы же сказали, он застреливается. От усталости я даже перешел с нею на «вы». Она осеклась. Что-то такое она и в самом деле говорила, но сейчас это выглядело досадной помехой. Ежели он застрелится, значит, перестанет метать икру? «Ну, это вы продумайте, Валерий Георгиевич», — небрежно сказала она. Ее это не очень интересовало. Шампанское, икра, желательно, без конца. Если будем убивать капитана, кончится икра, Луша надует губки. А если оставить его жить вечно, кончится терпение, да и содержимое кошельков заказчиков иссякнет, и шкуру они сдерут с меня. Ловко она меня подставила. «Мы с вами Оскара должны получить, Валерий Георгиевич». «Ну, ясно». Только с Оскаром можно заслониться, когда нас будут кончать за растрату. Еще какие-нибудь указания есть? «Капитан влюбляется до безумия», — пела Луша. «Но, по-моему, она сошла с ума, превратившись из прогрессивной журналистки опять в уборщицу-миллионершу». Она окончательно запутывается. «Указания? Вы помните, героиня запивает, пьет все подряд. Виски, шерри, джин, кюрасао, водку». Вот водку зря. Наступает рассвет. Капитан находит ее и, обняв за плечи, ведет в ресторан. Им подают молочного поросенка. «И тут вбегают мафиози и убивают их!» — выкрикиваю я. Наступила долгая пауза. Видимо, Луша усваивала обидную мысль, что всех денег из мафиози все равно не выкачать. А заканчивать все равно как-то надо, уж лучше так. И такая малопонятная смерть даже выгодней. Раз — и все. А если разоряться на объяснение, то не успеешь толком выпить и загусить. «Ну хорошо, если вы так хотите», — не очень охотно проговорила она. «А как еще с тобой расстаться?» — подумал я. «Ну, хорошо, они падают среди цветов рядом с поросеночком. И вскоре в небо над кораблем взлетают две ослепительные чайки». Все-таки она упорно хочет доказать, что главный автор — она, а остальные лишь неумело ей помогают. «А поросеночек не взлетает?» Словещая пауза, на протяжении которой я должен, видимо, сначала покрыться потом, а после заледенеть от ужаса. «Мне не очень нравится ваш цинизм, Валерий Георгиевич». «Да я и сам с ним намаялся». «Мы обо всем договорились, Валерий Георгиевич?» «Нет», — проговорил я и повесил трубку. Снова звонок. «Да заказ шампанского?» Со вздохом я взял трубку. «Где эта сука?» — сиплый голос крепыша. «Не знаю, а что случилось?» «Она у ювелира нашего колье одолжила и с концами. На выставку везли. Сказала, что для съемок надо. Только сейчас раскололся, старый козел. А ты ее покрывал. Все ясно?» «Ясно. Казни не миновать». «Где эта сука?» «Стали всех трясти. Оказалось, что тут не съемочная группа, а сплошной гарем. Ни артиста ни одного, ни оператора, ни осветителя, никого. Одни... Йо... Ри... Ее. Ты такой же специалист?» «Да, в общем, наверное, да». «Погодь, ты тоже свое огребешь». «Не сомневаюсь». Бросил трубку, стал качать мышцы. «Ну, совершенно безумная баба. Знала ведь, что колье увела. И шампанского, шампанского гордо требовала. И чайки, чайки. Красивый миф, идея, конечно, возвышенная. Но отдельный негодяй. Звонок. Они думают, я чокнутая. Вешают свои миллионы на меня, и чтобы ничего не прилипло, хотят». Бросила трубку. «Зачем звонила, не пойму. Оправдаться перед Богом? Ну, я же не Бог. А насчет прилипания вообще не спец. Ну, прилипло колье. Хорошо это или плохо?» Яростный перезвон. Такой, наверное, стоит на подводной лодке, когда она идет в атаку или ко дну. Снова крепыш. «Ты знал, что на этой барже полно ментов? Ты их привел? Или это?» Пауза. Неожиданно ее крик. «Найдется здесь хоть один мужчина!» Пауза. Видимо, не нашлось. Пошли выстрелы. Надеюсь, это не в меня пытались попасть по телефону. Крики. «Зорька, стоять!» Словно из хлева. Опять выстрелы. Даже трубка на шнуре подпрыгивала. Потом, как в стереокино, звук переместился в другую сторону, по коридору. За моей дверью пронеслись, все сотрясая, какие-то боевые слоны с отрывистыми хриплыми криками. «Беру, Петро!» Удар, словно столкнулись два огромных бильярдных шара и разлетелись. И снова голос. «Беру, Павло!» Мне тоже захотелось поучаствовать в этих богатырских играх. Я стал трясти железную дверь пыточной. Бесполезно. И тут вдруг резко наступила тишина. И в трубке, и в коридоре. Шум и грохот были как-то спокойней. Какая-то жизнь идет и без меня. А тишина страшно насторожила. Что-то совсем необычное. Все умерли? Я стал колотиться, ища в пыточной слабое место. Наконец вышиб какую-то переборку не на дно и вышел вон. Картина, которую я застал в Тропикано, превосходила своей неожиданностью все. Гора трупов? Банально, банально. Гораздо интереснее. Тоха в пятнистой десантной форме с тремя богатырями в тренировочных костюмах сидели за стойкой бара и пили сок. По другую сторону овального бара сидели мои заказчики — Лысый, Лимон, Крепыш и, как положено негодяям, пили вино. Картина была почти идиллической, разве что дышали они чуть прерывисто. Ничто в жизни не доводится до конца. Зная, что окончательно друг друга все равно никогда не победят, они могут слегка расслабиться, не спешить, не гнать горячку. Трое богатырей рядом с Тохой показались мне мучительно знакомыми. Где же я их видел? Да вчера, в баре. Внедрялись в нехорошую жизнь. Ну до чего капитально? Луша сегодня явно тяготела к силам порядка и даже кокетливо натянула пятнистый Тохин берет. На шее ее победно сияло колье. И тут она в зеркале увидела меня. Я мог и, наверное, должен был пройти мимо, но вместо этого, как принципиальный пионер, остановился... Давайте поставим точки над «и». Не следовало это делать. Луша сделала стойку, как змея. Потом жарко прижалась к Тохе, что-то возбужденно зашептала ему на ухо, поглядывая на меня. Ну, ясно. Единственный клиент, с которым не удалось договориться. Да и вряд ли удастся. Зачем живет на свете такой человек? Я понял, что пора делать ноги, но они как приросли. Луша шептала, А между тем белые наманикюренные пальчики ее как бы рассеянно ласкали кобуру. Вот грубый кожаный конец кобуры вполз между пальчиками. Потом они, поцарапывая толстую кожу, сползли с него. И орлята напротив, которые вроде не могли этого видеть, все почуяли по Тохиному лицу. И тоже умолкли. Пальчики оседлали кобуру, словно подоили ее. Потом ловко отстегнули пуговку и скользнули внутрь. Кобура набухала. Тоха каменел. Долгая пауза. И разряд. Грохот. Звоняло паленой кожей, задымилась дорожка у бара. Тоха словно очнулся, отпихнул от себя горячую Лушу. «Ты соображаешь, чего просишь?» — рявкнул он. Луша непримиримо глянула на меня и вновь прильнула к клиенту. Я понял, что ждать глупо, и вышел на палубу. И сразу простор, тишина. Затишье, взволновавшее меня, объяснялось еще и тем, что корабль стоял. Словно подчеркивая эту тишину, на берегу, уже хорошо различимом, двуногий кран, похожий на мифическую птицу, клювом постепенно схрумкивал гору ржавых автомобилей. Нес и с тихим, именно тихим скрежетанием ссыпал в баржу. Вдаль уходили еще несколько длинных барж. Вода была розовая, тихая. На скале, выступающей в море, стоял огромный каменный орел с прямыми плечами. Германия? Вот это неожиданность! Совершенно забыл поинтересоваться, куда плывем. А ведь именно в эти края моя любимая Ева, немецкая профессорша, звала на конференцию. Про это я как-то совершенно забыл. Ну что делать, когда прибытие за свой счет? А где его взять? Я со вздохом глянул на орла. Вряд ли слетимся. Обернулся. Все из бара тоже вышли подышать. Тоха хмуро глядел в палубу. Луша снова взялась за свое. Я догадывался, что при ее мастерстве уговаривать мой конец близок. Тоха долго не выдержит. Да и обстановка подходящая при пересечении границы. Я всосал воздух. Ну что ж, вечный сон — лучший доктор. «Фалерий!» — вдруг послышался оклик. Толпа, стоящая у поручней и любующаяся бухтой, вдруг обрела лица. Академик Гаспаров, профессор Смирнов, фунт Хлебин, знаменитый Зайцер, а это, неужели легендарный Косига? Лучшие умы и Ева. Моя любимая Ева бежит ко мне. Мы с лету обнялись, закружились. «Так, значит, все-таки приехал? Почему не дал факс?» «Почему, почему?» Счастливым поцелуем я впился в Еву. Коллеги радостно загомонили, внезапная встреча добавила оживления. «Где твои вещи, мудак? В Тимпи собирайся!» За 3 года аспирантуры в нашем городе Ева научилась разговаривать не хуже нас. Старые мои спутники улыбались. Удачному исходу радуются все. Но Луша-то, Луша, сделала мне поездку и практически бескорыстно. «На кого работаем?» — хотел на ходу рявкнуть я, но не рявкнул, потому что понял, все в мире, как и обычно, работает на меня. «Застрелиться!» — Луша в восторге всплеснула руками. Спускаясь по трапу, я впервые разглядел название парома. Катюша Маслова. Падшая, но чистая, воспетая нашим знаменитым классиком Львом Толстым. Бывай. Вместе с другими участниками конференции поднялся в белый тупорылый автобус, и нас понес мощный поток. Я с наслаждением вытянул ноги.